Тихо близился полдень высокий, поле пламень охватывал ярый. Среди ржи золотой одинокий дуб широко раскинулся старый. Зрели злаки на солнце блистая, вился дух колоземицы жгучий. Тень от дуба манила густая. Я укрылся под кроной могучей и оперся на ствол одинокий. И видение вспыхнуло ясное, так простор обходила широкий берегиня, полудница страстная.